Глава 15. Рязкое поле. Когда Верда в зеленой опушке деревьев, собравшихся у реки, будто стадо на водопой, скрылась за спиною, Мечислав увидел село. Он давно уже примечал в траве по бокам тропы колосья ржи, а теперь набрел на то, что осталось от жилищ, сеявших когда-то эту рожь, заросшие травой дворы, провалившиеся, похожие на могилы, избы землянки, обветшавшие заборы. Сперва подумалось, не прежнее ли жилище рода Радки или их соседей? Нет, вдоврудичи Радки еще вынашивали их детей, а этот поселок осиротел много лет тому назад. Руда притих, бежал рядом со стременем, не отходя в сторону. То там, то здесь, в траве желтели костяки, обглоданные стервятниками, омытые дождями, останки жителей мертвого села. Не только мужчины, тут рядом с черепом мутно поблескивали в траве женские бусы. Там лежали косточки малыша. Не осталось никого, чтобы воздать мертвым последние почести огнем или землею. Рядом с бывшими избами осел, покосившись, деревянный чур, вроде тех, что сторожили околицы сел в его земле. Отец Бажеры как-то рассказал тем летом, недолгим летом их счастья, когда режешь селу деревянного хранителя, надобно, чтобы железо коснулось дерева по разу за каждый день в году. Упустишь один удар топора или ножа, и село останется без защиты на один день. Добавишь лишнего, испортишь все, чур станет простым бревном. Верно. Тот, кто резал этого чура, обчелся. Забыл один раз ударить железом в дерево и открыл ворота беде. На день. Но ей хватило. Потом Мечислав подъехал к чуру вплотную. В тот самый день кто-то снова рубил топором по дереву, по резному лику, оплошавшего заступника. 5 раз. На искалеченном лике темнел знак власти каганов, жадно растопыренная пятипалая лапа, хазарская звезда. «Дай!» – беззвучно взывали распяленные когти. «Богатство твоей страны, честь твоего племени, силу и храбрость мужчин, красоту женщин, свободу детей». Землю под твоими ногами, что приютило могилы предков. Небо над твоей головой, которому ты поднимаешь руки, славя богов, душу твою. Дай. Громили налетчику в обмен на долю невольника, хитроглазому торгашу в обмен на порченную монету. Дай, дай или умри, как те, чьи кости лежат в траве под стенами их домов. Сдохните. Звенящим от ненависти голосом сказал Мечислав тем, кто не мог его слышать. «Когда-нибудь, я не знаю, когда вы сдохнете, потому что есть боги. Они не камень и не дерево. Они – правда. Они не допустят вам быть, и я не допущу». Зашипел, покидая ножны меч. Мечислав понимал, что сказал ему Радка. Он боялся не успеть. Очень боялся. Но нельзя было этого оставлять так. Иначе бы получилось, что их. Безымянных, лежащих в траве, не только убили в тот день, что их победили. В 2 удара, пристав в стременах, Мечислав стесал искалеченный лик, в душе прося прощения у чура, если он еще тут был. Но лучше вовсе потерять голову, чем носить на ней рабское клеймо. Потом, на миг помедлив, рубанул еще 6 раз, по стесу. Первыми 2 ударами высек косой крест, 4 следующими превратил простой косой крест в яргу, знак солнца, хорса, дождь бога, изгоняющего всякую нечисть. И показалось, облегченный вздох прошелестал травой, затянувшей остатки домов и их жителей. Только после этого, на ходу вынимая из сумки калиты на поясе точильный камень, Мечислав, сын вождя Ижеслава, двинулся дальше. Спать на сей раз вовсе не пришлось. Не настолько и велико оказалось рязкое поле. Костры, у которых ночевало торжище, он заметил еще до полуночи. На сей раз он решил забыть, что утро вечера мудренее. У россыпи костров ночевала не одна дюжина людей, среди которых наверняка были не только торговцы, но и охранявшие их наемники. Или такие же горлоховато перекати поля, как те, чей след привел его сюда. Твари потрусливее и послабее наемников. Но стаи против одного, да и купцы отнюдь не все забывали, с какой стороны хватаются за оружие. Тот же Кривич Радосвет иной раз вставал поиграть с железом против воинов. Отец выбил из его рук клинок почти сразу. Ближним воинам приходилось повозиться подольше. а молодым случалось и самим, проводив глазами выпорхнувшее из рук оружие, почувствовать ласковое прикосновение кончика клинка к шее. Таким потом в городце доставалось от старших. Мечислав сердито тряхнул головой, отгоняя некстати нахлынувшие воспоминания. Все выходило непросто. Тут была не дюжина и не две, а как бы не вся сотня. Охранники, разбойники, купцы. В общем, нужен был союзник. В родных местах союзниками становились лес и ночь. Тут леса не было. Оставалось полагаться на ночь. Поодаль от торжища Мечислав оставил коня пастись, не привязывать. К чему в поле-то привяжешь? Не треножить коня не стал. Случись что, конь сам прибежит на свист. Дальше пошел пешком. Поднялся на ближний холм, присел, оглядывая шатры и палатки. Руда лег рядом. «Ну что, Руда?» Хозяин потрепал пса по загривку. «Чего думаешь, а? Я вот думаю. Окружить мы с тобой их не сможем, это точно. Костры, палатки, коновязи и просто бродящие у края света шатров стреноженные кони. Не все сюда прибыли верхом. На реке становая ряса, что ли?» Вспомнил чертеж Радки Мечислав. Виднелись длинные туши трех барок. Не все на торжище спали. Где-то зудела комаром дудка. Здесь и там прохаживались вооруженные, по большей части косолапой поступью выдавая в себе степных табунщиков. А на речном песке между палатками и барками лежали три бревна, и у них, скособочившись, спали люди. Одни в рубахах и портах, другие в одних портах. Мечислав долго присматривался к ним, пока не сообразил. У всех были связаны и прикручены к тому же бревну руки. Невольники. Живой товар. Он даже привстал на ноги, вглядываясь, боясь и надеясь разглядеть Бажеру. Боясь, потому что больно было бы увидеть любимую в неволе. Надеясь, потому что стало бы ясно, вот она, жива, перед ним, и осталась самая малость – вызволить ее оттуда. А как он это сделает, он уже начинал понимать. Все, что он видел и слышал по пути сюда, складывалось в одно. Вырезанные роды и мертвое село говорили хазарам и тем, кто под их рукой, тут бояться некого. Во всяком случае, так должны они думать. А такие мысли делают беспечными. Страшные слова Радки о служащих Когане славянах, о хазарах, похожих на людей, невзирая на тошнотворность, обнадеживали. Его лицо их тоже не сразу насторожит. Так что пришло решение. Он просто сейчас встанет и спокойным шагом, как свой, как имеющий полное право тут находиться, пройдет на торжище. Где-то беспокойно ржанул вихрь. Мечислав напрягся, оглянувшись, но больше ничего слышно не было. Не иначе, как зверь какой подходил. Но степных некрупных волков, да еще летом, вихрь бы к себе не подпустил. А зверей страшнее тут вроде нету. Хотя нет, не волки. Из степи запахло конями. Не иначе, как дикий табун. Вот это было похуже. Случись в табуне кобыла в течке, или наоборот, ревнивый и бешеный вожак. Но не лезь же сейчас растаскивать коней в стороны. Только одно было плохо. Бажеру он не видел. Вообще не видел женщин. Наверное, их прятали где-то отдельно от мужчин. Придется искать. А чем дольше он проходит по торжищу, тем скорее повстречает кого-то, кто приглянется и поймет, что видят чужака. Тут Мечислав весело хмыкнул своим мыслям. А ведь этим, косолапам, и в голову не придет подозревать чужака в человеке, появившемся пешком из степи. По походке они с коня способны слезть разве что по большой нужде. Малую и ту, небось, седла справлять норовят. Вот и на него подумают, что в степь по тому же делу отходил. Но не все ж время они себя под ноги гадят. Не там, где станом встали. Пришла совсем уж озорная мысль появиться из ночи, на ходу подвязывая гашник, для убедительности. Хотя, ну его к ляду, шутовство такое. И так помоги трехликий, не выдать себя взглядом. Придется глядеть чаще под ноги, что встречный не увидел в его глазах разоренного села, умирающего Дарена, колечко с семью лепестками в лесной, забрызганной кровью траве, лица обездоленных парней из почти вырубленного рода, искалеченного чура, из мертвого поселка. Ну, нечего тянуть, ночь не вечно стоять будет. Мечислав встал. Пора. Руда, давно уже вглядывавшийся в ночь, вдруг вскочил на лапы, начал ощеривать пасть, зарычать, и не успел. Прилетевший из ночи нож с глухим хрустом вошел точно между двумя желтыми пятнами чуть выше умных янтарных глаз пса. Тот взметнулся было на задние лапы и повалился на бок. Уже не живым. Некогда было пугаться, и скорбить подругу и слуге было некогда. Человек, кинувший нож, теперь выметнул вперед левый кулак, да так резко, что Мечислав невольно отшатнулся, хотя до нападавшего и было еще полтора шага. Это его спасло. Точнее, спасло лоб Мечислава от знакомства с гирькой на сыромятном ремне, змеей выскочившей из кулака убийцы Руды. Ну, не вятичи было пугать кистенем Гасилой. Еще прежде, чем выпрямиться, Мечислав левой же рукой перехватил ремень, намотал его на ладонь и рванул на себя, одновременно выхватывая из ножен нож. Скользнул за спину хозяину кистеня, полоснул ножом под горлом и чуть не взвыл с досады. Лезвие впустую скрежетнуло по кольчатой бармице. В следующее мгновение он едва не прикусил себе язык от боли, так тяжко врезался в самую подмышку острый локоть нападавшего. Нож вывалился из онемевших пальцев в траву. Пришедший из ночи развернулся к Мечиславу лицом, накидывая ему на шею петлю из все того же ремешка. Однако вместо шеи ремень сомкнулся на голове, сорвав волчий колпак. Кто-то из борющихся на вершине холма наступил на труп Руды, и оба, вцепившись друг в друга, полетели по склону вниз. Со стороны, обращенной к торжищу. Оттуда что-то гортанно закричали. На первый крик отозвался второй. Уже под холмом, оттолкнувшись друг от друга, борцы вскочили на ноги. Тут, куда доходил свет костров, Мечислав мог увидеть убийцу друга. Что тот был в кольчуге и в шлеме, он уже почувствовал, когда в обнимку с ним кувыркался с холма. Кроме кольчуги и шлема, на незнакомце была чуга из стеганой кожи. Рукава высовывались из коротких кольчужных, рубаха и невероятной ширины шаровары с поголенками. Поголенки. Русское название гетр. Куда рукава? Куда поголенки? Семеро чулок и те поголенки. Гетры в мужском наряде русов упоминаются у Ибн Фадлана. Подвязанные под коленями. На лбу шлема противника Мечислав вместо привычной распяленной лапы увидел совсем другой знак – три острия, поднимающиеся над наносием. Значит, не из кагановых людей. Наемник? От лагеря к ним бежали двое охранников, один с наставленным копьем, другой – на ходу натягивающий лук. Бежали смешно, в припрыжку и переваливаясь сбоку на бок. «Тихо не вышло, так хоть прирежу халуй хазарский», – вдруг сказал противник, выхватывая из ножен клинок. Повнушительнее того, что выронил Мечислав. По голосу ему было не больше лет, чем самому Мечиславу. И тут Мечислав понял, что сказал напавший на него, и что сказал он это на внятном языке, разве что с незнакомым выговором. Мгновенное изумление чуть не стоило Вятичу жизни, едва он смог отшатнуться, пропуская вровень груди летевший на него нож. Тыльную сторону сжимавшего рукоять кулака покрывал наколотый узор. Солнечный крест в лучистом круге и отходящая от него в рукав деревце. «Это Захалуя», – вымолвил сын вождя Ижеслава, подныривая под очередной удар и от души всаживая носок пошевня прямо под кольчужный подол промеж необъятных штанин. Незнакомец подавился воздухом, но нож выпустил только тогда, когда Мечислав рванул его руку на себя, выкручивая запястье со словами: «А это за пса, придурок!» – ударил коленом в железный лоб. Стражники уже подбежали почти вплотную, но не вмешались, видать, не слишком понимая, что происходит. Дерущиеся и сами дорого дали, объясни им кто, да только было не до объяснений. «Так ты, значит, не хазарин?» Мечислав подхватил выпавший нож и швырнул его в того стражника, кто бежал вторым, с луком в руках. Не то, чтобы он хоть сколько-нибудь любил хазар без луков, но хазар с луками недолюбливал особенно сильно. Бросок заставил бы учившего когда-то отрока Мечу искусство метания ножей с боя одобрительно крякнуть. Клинок почти беззвучно утонул под краем мохнатой шапки, и лучник навзничь опрокинулся в траву. «Догадался!» Сквозь зубы простонал противник, продолжая обеими руками придерживать мотню, выставив острую макушку шлема. Так, согнувшись, он и побежал на наскочившего копейщика. Тот уже понял, что врагом ему был Мечислав. С этим он оказался прав, но только не понял, что бежавший навстречу кольчужник другом хазарину тоже не был. Охранник только подался в сторону, пропуская кольчужника, и с гортанным воплем занес копье для броска, как поравнявшийся с ним ушибленный распрямился и с хрустом впечатал кулак в лицо копейщика. Тот повалился кулем, а кольчужник, перехватив копье, кинул его Мечиславу, тряся в воздухе свободной рукою. «Вот же когонь твердолобая, чуть кулак не пополам!» Мечислав подхватил копье, а страны кольчужник уже выхватывал саблю из ножен, валявшегося на земле охранника. Разогнувшись и увидев несущуюся к ним дюжину вооруженных, кольчужник с восторгом завопил: «Ух, сколько ж я вас, мои хорошие! Эй, с копьем за спину прикроешь! Да не жмись, если только не пожадничаешь!» «Вот же дурной!» – подумал Мечислав, подскакивая к перекинувшемуся соратникам сопернику и чувствуя, что его собственный рот против воли растягивает такая же бешеная улыбка, как у кольчужника. Сын вождя Ижеслава нисколько не сомневался, что им двоим хватит, и даже с лихвой. Но дюжина стражи еще ничего. Но тревога уже степным пожаром катилась по просыпавшемуся торжищу, и от палаток и коновязей торопились новые тени, и многие конные, и как ему теперь искать в этой каше пленниц и вытаскивать их? «Да кто ты такой?» – прорал он, прижимаясь укрытым плащом спиной к спине кольчужника. Стражники рассыпались полумесяцем, обходя пару с боков. «Откуда взялся на мою голову?» Мимо пролетела стрела. Но ее свиста Мечислав уже не услышал. Дружный крик нескольких десятков глоток расколол ночь. «Русь!» Из ночной темноты, топорща длинные прямые копья, выступил ряд воинов в дюжину щитов. За ним второй такой же. И еще. И еще. Берег содрогнулся от ровной поступи десятков шагов, шагавших вперед единым шагом. И вторым. И третьим. «Надо ходить уметь. Шаг в шаг. Всем. Как дышать умеешь. Как говорить умеешь», — выплыло вдруг из детства лицо таинственного волхва Доула. Теперь Мечислав увидел, как это. «Русь!» А бок плотно сомкнутого строя неслись конные. С дальнего бока — больше в островерхих башлыках, с ближнего — в стальных островерхих шлемах, с теми же зубцами над лбом, как у того, с кем Мечислав стоял спиной к спине, и такие же шлемы поднимались над рядами щитов, на каждом из которых летела острокрылая птица, похожая на трезубец, и катилась солнечная ярга. Бежавшие к двоим парням охранники развернулись и резвее прежнего прыснули назад, к торгу. «Эй-эй!» Словно не веря своим глазам, возмущенно заорал кольчужник за спиной Мечислава, разочарованно опуская саблю. «Не, ну ты видел это? Псицы дресливые! Только ж начал!» «Вольгость!» Громом грянуло у них над головами. Парень, искренне радовавшийся вниманию дюжины вооруженных хазар и также искренне огорчившийся их бедству, от этого окрика вжал голову в плечи чуть не по краю шлема. Седоусый кольчужник смотрел в седла на молодого единственным глазом. И такой это был взгляд, что Мечислав, крепко стоявший с новым знакомцем перед бегущей на них хазарской аравой, тихонько отшагнул в сторону, радуясь, что седоусый смотрит не на него. «Тебя зачем послали, сопляк?» Продолжал грохотать, будто съехавший с небес перун седоусый. «Все запорол, коряга, башка дуплом!» Свистнула плеть. Мечислав только беззвучно охнул в стороне, а молодой кольчужник и вовсе молча ухватился за щеку. «Задаток!» Рявкнул, посылая коня вперед кривой. «И не вздумай шею свернуть! С того света вытащу и все равно добавлю!» «Кто б сомневался-то?» Еле слышно выговорил парень, которого, оказывается, звали Вольгостем. «Станется». Оглянулся на Мечислава, внезапно подмигнул. «Ну что, пошли гулять, а то все без нас закончит. Кто последний, тому и телькагана в задницу целовать. Русь!» С этими словами Вольгость, размахивая хазарской саблей, рванулся к торжищу, где уже звенело железо, стоял крик, ржали кони, валились на земь палатки. Задержался он на одно мгновение. Почти не глядя, выдернул свой нож из хазарской глазницы, куда загнал клинок Мечислав. Одна барка уже отошла от берега, сейчас отчаливала вторая. Кто-то с берега прыгнул на борт, пытался вскарабкаться. Ударили в грудь, скинули в воду становой рясы. Еще один сорвался с борта. А ведь это не нападавшие, это ищут спасения на судне те, кто торговал здесь. Вятичу было не до шуток нового знакомца. Там, в закручивавшемся на торжище водовороте боя и смерти, была Бажера. Мечислав кинулся в битву молча, сцепив зубы. Скольких он убил в той сече, Мечислав так никогда и не узнал. Он наносил удары и, выдернув меч, шел дальше, не оглядываясь, каков там враг. Добрался до того места, на полпути между рекой и палатками. Там стояли и копьеносцы, сомкнув щиты с ергой, и птицы вокруг бревен с невольниками. Воин с тремя зубцами на шлеме топором разрубал веревки рабов. Один из освобожденных – старик. Кто еще позарится на такого пленника? Плача, гладил плащи кольчужников, трясущимися руками твердя. «Сынки, сынки, дай вам всего, макош-матушка, сыночки, сынки мои!» Кто-то без слов ревел взахлеб. Несколько голосов кричали яростно. Топор дайте! Топор или булаву, хоть с улицу!» На счастье Мечислава, он подбежал к стене из щитов в тот миг, когда рядом почти никого не было, перед этим зарубив на глазах кольчужников-стражника. Щиты пропустили его внутрь и быстро сомкнулись за спиною. Тут же полы его плаща оказались в дрожащих пальцах Седобородова. «Сынок! Сыночек!» «Дед!» Чудом сдержавшись от того, чтобы хватить старика за грудки и заорать в лицо, отозвался Мечислав. «Девки! Тут девки с бабами были! Куда их увели?» «Ох, сынок!» Старик прикусил губу. «Так ведь он...» Сухонькая рука ткнулась в барке, так и не успевшую отвалить и теперь охваченную суматохой боя, и две, уже скрывшиеся в ночной темноте. Вятич бешено оглянулся. Взгляд зацепился за пятерых молодых парней и усатого мужика, которые не смеялись и не плакали, а разминая запястья, с яростью озирались по сторонам, явно кипя желанием посчитаться с гостеприимными хозяевами. «Эй, оружие вам! В драку надо!» – повернулся он к ним. «Дай оружие, боярин!» – повернулся к нему мужик. «Ведь до слез же! То, как девок, через то седло увезли! Теперь, как те бабы, за спинами сидим! Как потом в родные края покажемся!» Безусые заорали, в разнобой, но вполне единодушно поддерживая старшего. Сперва Мечислав хотел переспросить, каким таким словом его обозвали, но тут же и передумал. Выживут – переспросят, а нет – на том свете найдутся дела поважнее. Он молча кинул усатому копье, глянув, как поймает. Ничего, вселяло. Если и не уверенность, то надежду, что его не стопчет походя первый же конник и не приколет тем же копьем пеший хазарин. Потом повернулся к безусам. «Мы впереди пойдем, а вы за нами подхватывайтесь. Оружия там сейчас много по земле валяется. Под ноги смотреть будете, не пропадете. И это, щиты хватайте сначала, остальное потом». И хлопнул щитоносцу по кольчужному, неукрытую плащом плечо. «Пропусти». «Не велено». Не оборачиваясь, буркнул копейщик с тем же, что и у Вольгости выговором. «Велено этих сиволапых сторожить. Им шеи посворачивают, как курям, а ответ наш будет». По голосу и этот был вряд ли старше Мечислава. «Слушай», — с присвистом выдохнул сквозь зубы Вятич, — «тебе обидно в стороне от боя стоять, а тебя через седло не возили и к бревну не привязывали. Подумай им каково». «Тебя, что ли, возили?» — огрызнулся кольчужник, и прежде чем Мечислав подыскал достойные слова для ответа, неохотно добавил, отшагивая в сторону. «Да валите, если мне старший за это голову оторвет, приду за твоей». «Уговорились», — радостно крикнул Мечислав, устремляясь в просвет с мечом на изготовку. Первые несколько шагов, и опасаться-то было некого. Собственно, на торжище мало кто и шевелился. В стороне, в сереющей степи, уже рассвет, что ли, ловили кого-то конные в башлыках. Главная драка догорала у берега, причем дрались три стороны. Люди с барки, стремившиеся уплыть поскорее, оставшиеся на берегу торговцы и их охранники, рвавшиеся уплыть на той же барке и мешавшие ей отчалить, и непоставленные сторожить вызволенных рабов ночные пришельцы. Вскоре и эта стычка должна была прогореть. К берегу, перехватив и порубив шайку норовивших улизнуть степняков, неслись конные в кольчугах, с птицей и иргой на щитах. «Туда!» – крикнул Мечислав своим. Свой приказ он выполнил первым и теперь держал в руке поднятый с земли щит. И тут рявкнул. «Стоять! Я про щиты кому говорил?» Из шестерых бывших рабов распоряжение сына вождя выполнили только двое. Русоволосый коренастый парень, прикрывавшийся какой-то легкой кочевничью дрянью, чуть ли не кожаной. И тот самый усатый мужик, которому повезло ухватить цельный медный кругляк с четырьмя пупырями. «Да пошел ты!» Рыжий веснущий ты верзила с копьем в руках рванулся мимо Мечислава к месту, где шла драка. Сын вождя, оставив щит висеть на одном ремне, перехватил древко его оружия левой ладонью и рванул к себе. А правый ударил, в последнее мгновение развернув руку так, что в усыпанную рыжими рябушками скулу впечатались костяшки сжимавшего меч кулака, а не литое бронзовое яблоко. Верзилу выгнало назад и тут же сложило вдвое, лицом вперед. Пошевень Вятича безжалостно ударил под узел пояса. Рыжий повалился прямо в объятия усатого. «Назад, дурака, за щиты!» – прорычал Мечислав, краем глаза видя, как трое остальных парней поспешно подхватывают с земли щиты. «Еще безголовые есть? Если нет, пошли, покуда без нас не закончили!» Последним словам, вырвавшимся у него, Мечислав сам немеренно изумился, постоял рядом с бешеным, сам ошалел. И припустил вперед. За ним рванулся усатый, уже пихнувший за шкирку безвольное тело рыжего, в открывшийся на миг просвет в стене красных щитов, подхватил с земли булаву и тут же ахнул по шапке завозившегося хазарина и побежал дальше. Вместе с ним бежали молодые парни, на ходу разживаясь чеканами и кистенями, валявшимися на земле. «Бажера!» – закричал Мечислав, сам едва слыша себя сквозь вопли, ржание коней и лязг оружия. «Бажера!» Ему даже показалось, что услышал ее крик. Сыну вождя пришлось 2 или 3 раза ударить мечом, прежде чем он, по спинам и головам, гурьбой лезших на кренившуюся барку охранников и торговцев, взбежал на борт, свалил набежавшего на него бритоголового бородача с кнутом в одной руке, ножом в другой и белыми от страха глазами, сорвал занавес палатки, занимавший большую часть палубы, ухватил то, что показалось ему сжавшимся в комок человеком за плечом. Плечо поползло под его пальцами. Мечислав невольно отшатнулся. И тут полотняную стену прорвало копье, впустив в палатку мутный утренний свет. Меха. Связка мехов. Он пробежался по палатке, расшвыривая в стороны связки шкур, круги воска, какие-то мешки. Никого. На последней барке не было рабынь. Выскочил на палубу, будто из объятого огнем дома. Барки были уже далеко. Их несло течение, а гребцы изо всех сил помогали ему. «Бажера!» – закричал он снова, уже ни на что не надеясь. «Авушка!» – померещилось ли ему, или и впрямь ветер пригнал по воде дальний крик. Понять он не успел, шарахнулся от упавшей из-за спины тени и разминулся с длинным узким клинком, упавшим сзади и сверху. Отскочил в сторону, меря взглядом бойца в латных стеканых коже, в железном шлеме без знаков, завесивший лицо до самых глаз кольчатую бармицей. «Аман! Кабьяр Аман!» Заорали рядом. Кто-то мокрый, тощий карабкался на борт барки снизу и не мог влезть. Бледная рука цеплялась белыми ногтями за дерево. Противник Мечислава шагнул в сторону. Свистнуло, тяпнуло. Крик перешел на мгновение в вовсе уж истошный вопль, перед тем, как оборваться в шумном всплеске и заглохнуть. Рука с белыми ногтями упала на палубу, а клинок, обрубивший ее, уже летел на Мечислава. Тот подставил щит, и когда сабля степняка с хрустом увязла в нем, едва не дойдя до руки, силой рванул в сторону, сам пытаясь дотянуться до врага мечом. Тот увернулся, выдергивая клинок из щита, и резво присел, подхватывая с палубы копье с широким наконечником. В следующий момент барка пошатнулась, и оба бойца поехали к левому борту по мокрой от воды и крови палубе. Это взвился над кашей из убивающих друг дружку людей у борта черный конь с всадником. Всадника Мечислав узнал. Это он несся впереди строя. Это его крик. «Русь!» Подхватывали остальные. Был он не так высок, как остальные кольчужники с птицей и ергой, зато широк в плечах. А в просветах между бармицей и наносьем виднелись молодые голубые глаза. Мигом определив более опасного противника, хазарин швырнул копье в вороного коня. Тот с почти человеческим криком рухнул на бок, но всадник уже летел в прыжке на хазарина. Поставленный тем клинком не удержал русский меч ни на мгновение. Звонко брызнув железными осколками, надвое разлеталась сабля, а прямой меч с такой силой ударил в грудь хазарину, что тот отлетел прямо под ноги Мечиславу. Русин. А кем еще могли быть ночные пришельцы? Развернулся к ним спиною, отмахиваясь от сразу 2 лезших на него с чеканом и саблей наемников. Мечислав переступил через валявшегося под ногами врага, спеша на помощь вождю Руси. А потом серое время при рассвете слиплось, спеклось в один тянущий комок. Вот он, каким-то полузвериным чутьем лесовика-охотника, ощущает какое-то движение за спиною, начинает поворачиваться, только начинает. Вот, остановившийся взгляд единственного глаза Седоусова, уже взобравшегося на барку рядом с носом. Вот, он уже почти повернулся, и теперь это не просто движение. За спиною поднимается тот, с текущим алой бороздою через грудь, занося в руке обломок копья. Мети не в него. Не в Мечислава, в спину вождя Руси. Времени на замах мечом уже нет, и Мечислав выпускает из рук оплетенный ремнем черен. Тот начинает свой медленный полет к доскам палубы, когда Мечислав прыгает рысью вперед, на хазарина. Большие пальцы проваливаются в проемы над бармицей. Ручищи степняка смыкаются на его спине, выдавливая воздух. хрустя хребтом. Но Мечислав не замечает этого, ухватив врага за голову, выжимает большими пальцами его глаза. А мир вокруг также медленно, лениво, кренится на бок и, наконец, встает вверх дном, и небо с рекою меняются местами. Плеск. Живая, сцепившая пальцы тяжесть тянет его на дно. Воздух вырывается из его губ, из пасти Хазарина серебряными пузырями, возносясь кверху, к свету, еще не к солнцу. Заря только-только занялась. Бажера. Прости.